Это рука солнца. Итак, я обращаюсь к великим арканам, ибо они много о тебе знают и многое могут открыть. Суня сняла левой рукой часть колоды. Возможно, подумала она, эти великие арканы помогут ей разобраться в самой себе. Ирена перетасовала карты. «Каждый раз, когда я тебя попрошу, — сказала она, — ты назовешь мне число от 1 до 22, потому что в колоде 22 великих аркана. Я буду класть карты крестом в строго определенном порядке. Сначала слева направо, потом сверху вниз и, наконец, в центре. Так мы узнаем, что есть, что было и что будет». Ирена начала раскладывать на столе карты, подробно объясняя значение каждой из них. Это пятый аркан. Он означает жизнь. Мы называем его папой. Знак очень благоприятный, но на него оказывает отрицательное воздействие колесница. Колесница Гермеса. Это седьмой аркан. Обузданный порыв. Обузданный кем? Пока я могу лишь сказать, что мужчина, который тебя любит, не может любить тебя так, как ему бы хотелось. Это связано с каким-то драматическим событием в его судьбе. Свет его стремлений омрачается тьмой огромной жертвы. Нельзя развеять эту тьму? Нет, уверенно ответила Ирена. Судьба нанесла ему непоправимый удар. Теперь уже ничего нельзя изменить. «Ну вот, я вижу императора. Он силен и могуществен. И хочешь ты того или нет, но в твоей судьбе он сыграет большую роль. В центре, как видишь, у нас возлюбленные. Шестой аркан». «Что означает эта карта?» «Она означает, что ты на распутье, и тебе надо выбирать». «Между кем и чем?» «Между неестественной любовью, любовью без будущего и будущим с императором. Больше великие арканы ничего не говорят». «А кто этот император?» — спросила Соня, хотя ей уже было ясно, что мужчина, который не может любить ее по-настоящему, — это Джулио, а могущественный император — это, безусловно, Онорио Савелли. «Попробуем немного прояснить ситуацию», — вместо ответа сказала Ирена и достала другой мешочек с картами. «Это малые арканы. Их 56. Они могут подсказать нам некоторые частности. Оставляем императора на месте и раскладываем другие карты. Вот тройка и девятка золотых в современных картах, они называются бубнами. Вот рыцарь и шестерка мечей или треф». «Что все это означает?» — с опаской спросила Соня. «Рыцарь — это тот, кто в настоящий момент хочет тебя заполучить. Он богат и властен. Он готов на все, чтобы только ты принадлежала ему. Имей в виду, он своего добьется». «Откуда ты все это знаешь?» «Так говорят карты. А я просто читаю, что они говорят. Еще тут сказано, что рыцарь предаст тебя». «Как Иуда?» — попыталась пошутить Соня, хотя у нее мороз прошел по коже. «Да, как Иуда», — с пугающей серьезностью подтвердила ведунья. «Именно как Иуда. Больше я ничего не знаю. Остальные ответы ищи в себе». И Ирена аккуратно сложила карты в мешочке. «Джулио и я любим друг друга, безумно любим. Но есть одно обстоятельство, о котором я не могу тебе сказать, потому что это его тайна, а не моя. Рыцарь, бесспорно, Онорио Савелли. Да ты сама, наверное, догадалась. Он совершает безрассудные поступки, присылает мне подарки на баснословные суммы, надеется услышать от меня «да». «Как мне быть, Ирена?» В голосе Сони звучало отчаяние. «Никак».